Глава 16. Правда, необычайнее вымысла. Вымысел должен придерживаться правдоподобия, а правда в этом не нуждается. Марк Твен. Путь продолжался. Мы попали в местность, утыканную скалами и не особо высокими, но крутыми горными хребтами. И целыми днями то карабкались куда-то, то откуда-то спускались. Как будто наверху решили, что нам не хватает опыта скалолазов, и надо это срочно исправить. Попутно я со вздохом обнаружила, что в длинном списке взятого в дорогу есть кое-что, что мы позабыли, а именно иголки с нитками. И от мотка дратвы я бы тоже не отказалась. Я настолько привыкла держать одежду и обувь в порядке при помощи магии, что, собираясь в путь, даже не вспомнила о принадлежностях для ремонта. И теперь с грустью разглядывала дырявые локти, протертые колени и прохудившийся плащ. Оказалось, что у меня талант цепляться за то, за что цепляться бы не стоило, и даже эльфийская ткань не может тут устоять. Хорошо, что сапог у нас было по две пары, а то пришли бы к озеру босыми. Аса мои переживания забавляли. Каким-то чудесным образом дырок на нем самом было в 3 раза меньше, чем на мне. Не иначе это результат хорошего воспитания. Ощущение, что ползем поперек ежа, хмыкнул Ас, когда мы вскарабкались на очередной крутой гребень, только за тем, чтобы увидеть отвесный спуск. И меньше, чем через 1/4 лиги, еще один гребень поперек нашего пути. Растительность соответствовала рельефу. Колючка на колючке, кусты шиповника, заросли ежевики, низкий стелющийся можжевельник. Мы не роптали. На шиповнике алела россыпь спелых ягод. По вечерам мы сыпали их в котелок с тайрой, а рты были постоянно сине-черными от сладкой ежевики. К тому же в ягодниках водились куропатки. Единственное, уматывались мы за день так, что когда Аска не попытался меня сподвигнуть заняться государственностью, записанной на один из кристаллов, я ответила на иностранном языке – тролльем. Ас хмыкнул и отстал. Однажды утром Ас растолкал меня на рассвете и сунул под нос букетик цветов. Оказалось, по его подсчетам, ну, плюс-минус неделю, у меня день рождения. Чего бы я хотела в подарок? Чего хотела, я знала точно. Еще одну, похожую на ухо, фиолетовую поганку. Потому что справочник по грибам я дочитала, и там ее не нашла. А заиметь лишний полезный раритет или хоть узнать, чем же это было, хотелось невероятно. Может, это новый вид? И его назовут моим именем? Огу, так и назовут. Ухо северной герцогини. Хмыкнул Ас и ласково добавил. Дойдем до нормального леса, поищем. Может, попадется? А что ты хочешь, кроме поганки? Ну, дратву хочу. И сладкий пирожок. И копченый окорок куду. Крылья еще поскорее. А все остальное вроде у меня есть. Ты специально выбираешь несбыточные. Грустно вздохнул Ас. Тогда пусть просто поцелует. Я согласна. Я все ждала и ждала. Когда же мы придем на снежное плоскогорье? Как осенний хомяк пихала в рюкзак все маломальски съедобное, встреченное по дороге. Уговаривала себя, что к холоду и голоду я привычная. Но теплые подштанники с начесом так и не пригодились. Меньше чем через 3 недели после встречи с Шоном и через 2 дня после очередного ночного землетрясения мы вышли к озеру. Все было и так, и не так, как я себе представляла. Овальная зеленая чаша широкой долины, снежные пики гор с золотыми облаками над ними, бескрайнее поле цветущих маков и горного лука, и в дальней части от каньона, по которому мы пришли, оно, голубой полумесяц с плывущими в нем облаками. Сколько здесь неба и простора! Озеро просто тянуло, но мы с Асом переглянулись и повернули к видневшемуся справа ручейку. Сейчас уже вечер. Мы шли весь день, устали и проголодались. Войти в воды озера полумесяца можно лишь единожды. Так что лучше отдохнем, помедитируем, и уж тогда...

Родник в окружении четырех шершавых, похожих на клыки камней, привел меня в восторг. Было в нем что-то первобытное, мощное и очень-очень драконье. Приникла к истоку и нахлебалась до состояния «сейчас забулькаю», решив, что для моей маленькой это будет полезно. Да и вода показалась удивительно вкусной. Напоследок в припадке энтузиазма предложила отполировать клыки магией. Она почему-то отказалась. Интересно, а кто положил в выбоину одного из зубов крупный алмаз? Ты ее знаешь. О!